Миланья присела возле телеги, взяла на руки крошечную черноглазую Маню в мокрых пеленках, та сучила пухлыми ноженьками и, морщась, пускала пузыри. «Сердешная моя, зачем ты только на свет народилась?» — загласила мать, сунув дочери грудь, качая на руках, смотрела вдали, ничего не видела, слезы катились по щекам, и она их слизывала с потрескавшихся губ. «Один только Тима заступился за меня. Если он оборотень, по что, голуби ты эдак, оборотни-то мучают?» Нескладные, обрывчатые думы роились у Миланьи. «И это тоже называется жизнью?» — спрашивал себя Тимофей. Остервенело вонзая трезубые вилы в шуршащее пересохшее луговое сено. Ни света, ни радости у них, кому нужна такая жизнь. «И вот еще война. За кого воевать?» За такую каторгу, за царя-батюшку, за обжорливых жандармов и чиновников. Думы зрели, ширились, роняя ядреные зерна в память. Прибежала Миланья, посвежевшая, бодрая. Она успела искупаться в Малтате. Коричневая холщовая кофтенка прилипла к ее телу, отпечатав маленькие груди и резко выступающие на спинах лопатки. Оглянулась, кругом безлюдие, за рот Тимофей мечет в яме, откуда никак нельзя было вытянуть копны к большому зароду на взгорье. «Тима, Тима, заметывать надо верх-то, гляди, 9 копешек осталось, я мастерица сводить вверх, подсади». «Не боишься нечистого духа, Анчихриста? Что ты, Тима? Я ведь ничегошеньки не знаю». Тятенька предостерег. «Грит, оборотень ты», — соврала Миланья, свалив слова Филина отца. «Отец? Хм, он скажет, сивый. А ты не оборотень, а?» Тимофей воткнул вилы в копну сена, призадумался. «Оно как смотреть?» «Если с колокольни тятеньки — оборотень, потому что он во тьме от века пребывает, а я ушел из тьмы, просто сбежал. Добрые люди помогли. Так же вот родил иконами, как ты, по 8-му году читать Библию научился. Ох, набил же я оскомину Библии. Слова в ней, как пни лиственные, не подымешь и не поймешь, что к чему». Ворочил языком на славянском, а в голове, как в рассохшейся старой бочке, пусто. Готовил меня папаша в праведники тополевцам. Люди шли к нам в дом, изо всех деревень посадят меня перед иконами и заставляют бубнить всю ночь напролет. Оно понятно, отцу было выгодно. Сколько тащили разных приношений, и хлебом, и медом, и салом, и тряпьем, кто чем мог. Заездили бы, если бы не подсказал человек, что делать. Рубанул я тут тополь, а потом иконы пощипал, и был таков, понимаешь? Туго было первое время в городе. Мастеровой взял к себе в семью кузнец, от него в люди вышел. Вот и все мое оборотничество. Тятенька говорит, ты вовсе не Тимоха. Нечистый дух, хохотнул Тимофей. Оно понятно. Того Тимохи, который родил ночами с Библией, нету и никогда не будет. Как же Бог-то? Сама думай как. Увидишь — покажи. Никто его пока не видывал. Ты видела когда-нибудь сон наяву? Как так? Очень просто. Во сне другой летает птицей. И правда, сколько раз я летала. Попробуй взлети. Ну вот, так и Бог. Все равно, что беспробудный сон человека. Подсади на зарот-то. Рано еще отдохни. И так успела отдохнуть, много ли бабе надо? Часок. И того не дают, рабы Божии, дадут они. То-то же. Вот и думай, где Бог, а где тьма. В холщовых отцовских шароварах, с отвисающей мотней, в яловых, поношенных броднишках, в холщовой рубахе, сизой от соли, весь присыпанный трухой сена, Тимофей ворочал вилами, поднимая сразу по пол копны. Березовые вилы выгибались, потрескивали. Тимофей ловко перехватывал черенок, уткнув его в землю, а тогда уже весь напружинясь поднимал сено в зарод. «Ох, силен ты, Тима, я бы, ей-богу, умерла под таким навильником». «Мужчине мужское, женщине женское, кабы все так думали. Настанет пора не думать, а делать так будут. Не будет такого никогда. Почему не будет? Да потому что мужчина завсегда сумеет закабалить бабу. Разве Филя мой другим будет? Не в жизнь. Бревно и есть бревно.